Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Приглашаю вас на очередную 1037-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Как знают наши постоянные слушатели, BBC из источника новостей некоторое время назад превратилась в предмет этих самых новостей. И пока регулярно подпитывает своих коллег все новой информацией о своей судьбе. Так, на прошлой неделе Лента.ру сообщила, что британская вещательная корпорация продлила на год работу своей индийской службы в радиоэфире. Остается эфирная трансляция ежевечерней часовой информационной программы на хинди. Произошло это благодаря консорциуму спонсоров, которые согласились поддержать вещателей деньгами после того, как британское правительство сократило финансирование. Дело в том, что по собственным данным BBC у ее службы на языке хинди до 10 миллионов слушателей, причем многие из них сельские жители, у которых, понятное дело, никакого интернета нет. А программы британской вещательной корпорации там слушают целыми деревнями. В связи с этим в Индии была развернута масштабная кампания по привлечению спонсоров для этой программы. Есть и другие признаки кардинальных изменений в решении BBC о сокращении в своем вещании. Об этом поведал директор отдела новостей корпорации Питер Хоракс. Связан такой разворот событий с кризисом в Африке и на Ближнем Востоке. Эту информацию публикует блог Media Network. Как сказал господин Хоракс, сокращения в распространении программ арабской службы BBC будут не столь значительны, как планировалось изначально. Но при этом он исключил возможность полного пересмотра решения о сокращении, в результате чего ожидается сокращение аудитории более чем на 5,5 миллионов человек. Мы оставим вещание на средних и коротких волнах в арабском регионе в объеме большем, чем изначально планировалось, заявил господин Хоракс в Палате общин. 9 марта Комитет по иностранным делам должен был начать расследование последствий сокращения и закрытия ряда служб BBC. Стоит отметить и высказывание директора BBC Марка Томпсона на конференции по цифровым медиа и вещанию, цитата по сообщению пресс-службы корпорации. Очень важно сказать, что большой выбор, который сейчас предоставляют различные цифровые платформы, не означает, что традиционное коротковолновое вещание ушло в прошлое, и мы глубоко сожалеем о текущих сокращениях, проходящих во Всемирной службе BBC, которые связаны с пересмотром правительством своих расходных статей бюджета. Конец цитаты. Ну а тем временем сама корпорация объявила о намерении создать архив программ тех служб, которые подвергаются уничтожению. Это будет фото- и аудиоархив более чем 70-летней истории вещания. Ну и свято место пусто, как известно, не бывает. Кит Перрон, владелец PCJ Media, штаб-квартира которого находится на Тайване, делится в блоге Media Network своей эксклюзивной информацией о ежегодном Национальном народном конгрессе в Китае. Точнее, о заседании отдела пропаганды Коммунистической партии Китая, произошедшем 6 марта вечером, на котором выступал глава отдела Ли Чанчун. Происходящие сокращения на BBC и грядущие сокращения на «Голосе Америки» он назвал победой Коммунистической партии Китая в борьбе с западной пропагандой. Кроме этого, данную ситуацию назвал очень удобный для того, чтобы Китай занял доминирующую позицию в международном радиоэфире. Он сказал, что начиная с этого года Китай потратит 8 миллионов долларов на расширение своей международной аудитории. Это будет включать спутниковое вещание, аренду средневолновых и FM-радиостанций на Западе, расширение использования коротковолновых передатчиков для трансляции в направлении Америки, Европы, Африки и Юго-Восточной Азии. Кроме того, Китай будет изыскивать возможности покупки передающих станций, через которые до этого ретранслировались западные радиостанции, дезинформировавшие народ Китая с целью дестабилизации общества. Последний оборот – точная цитата по Киту Перрону. Кстати, по его утверждению, вся эта информация была закрыта от публикаций, и он не называет своего источника, дабы не навредить ему. Ну, на самом деле, для тех, кто регулярно следит за новостями из мира радио, эта новость вряд ли станет новостью. Такой вот каламбурчик получился. Наши коллеги из Пекина в последние годы уже ведут довольно активную и открытую работу по расширению своего присутствия в различных регионах мира, и ни о каких сокращениях даже и не помышляют. Международное радио Сербии, бывшее радио Югославия, 8 марта отметило свой юбилей – 75 лет существования. Как сообщает сайт самой радиостанции, директор Международного радио Сербии Милорад Вуйович на торжественном собрании в честь юбилея подчеркнул, что вещание на коротких волнах – это наиболее эффективная и стратегическая возможность передачи информации в самые удаленные пункты в мире. Вуйович повторил, что Международное радио Сербии – это единственная государственная радиостанция Сербии, которая ведет вещание на коротких волнах по спутнику и в интернете на сербском языке для своей диаспоры по всему миру и на 11 иностранных языках. Значение радио, которое возникло под названием «Радио Югославия», тем более велико, что это одна из старейших коротковолновых радиостанций мира и что она основана на 6 лет раньше, чем «Голос Америки». Значение и слушаемость Международного радио Сербии подтверждают письма слушателей со всего мира и сербов из России, подчеркнул Вуйович и добавил, что их отзывы – это направление для определения программной политики станции. Он добавил, что в 2010 году в программу введены новые передачи, сайт пополнился новым содержанием, в частности, интерактивной картой и видеоновостями на иностранных языках. Он отметил, что усилия радиостанции в наибольшей мере направлены на продвижение культурно-исторических достопримечательностей и природных богатств Сербии. Далее цитата. Это тем более важно потому, что в ходе разработки национальной стратегии медиа в Министерстве культуры Сербии, по нашему мнению, следует указать на необходимость постоянной заботы государства о нашем юридическом статусе, участии в финансировании нашего радио, но в то же время утвердить обязательства по применению новых технологий, поскольку мы в значительной мере отстаем в техническом и технологическом развитии от высокоразвитых стран. Напомню, что следует как можно скорее начать разработку государственной стратегии цифровизации радио, суть которой – переходе с аналогового на цифровой способ подачи радиосигнала, сказал Вуйович. Иностранное вещание началось 8 марта 1936 года, еще в Королевстве Югославия. А непосредственным поводом для создания радио на коротких волнах была потребность борьбы с фашистской пропагандой. В ноябре 1941 года, во время оккупации Белграда во Второй мировой войне, начала свою работу радио «Свободная Югославия», которая до 1945 года транслировала свои передачи из Уфы на Урале. С 1945 года программы для зарубежных стран шли в рамках радио «Белграда». По указу правительства Федеративной Народной Республики Югославии основана радио «Югославия», которая в этом статусе работала до января 1954 года, когда радио «Белград» снова берет на себя выпуск передач для иностранного вещания. Решение об основании информационной трудовой организации «Радио Югославия» принято 26 января 1977 года, а радио как особый институт начинает свою работу 2 февраля 1978 года. Распад Югославии в недавнем прошлом внес изменения и в название станции. С 2003 года «Радио Югославия» меняет название на «Международное радио Сербии и Черногории». Затем, совсем ненадолго, станция переименовывается в «Голос Сербии», а в 2008 году получает нынешнее свое название «Международное радио Сербии». В текущем сезоне станция работает в эфире по такому расписанию, время, как обычно, всемирное координированное. С 11 до 19 часов, частота 9505 кГц, с 19 до 22.30, 6100 кГц, и с часу до 2, а по средам до 2.30, частота 6190 кГц. Первые две трансляции предназначены для слушателей в Европе, а третья также и для Северной Америки. Российский DX-портал DX.ru месяц назад обновился, а некоторые его разделы претерпели существенную модернизацию, которая, кстати, еще окончательно не завершена. Но давайте все по порядку. Обновленный портал построен на новом движке, возможности которого существенно выше, чем были у его предшественника. При этом программист ресурса постарался сохранить структуру и оформление старого образца, к которому многие пользователи успели привыкнуть. Надо напомнить, что абсолютно все пользователи портала с момента регистрации являются его авторами. Это означает, что любой зарегистрированный пользователь может добавить свою новость в любой раздел новостей портала, разместить свою публикацию по любой теме, связанной с радио. На обновленном портале упростился интерфейс публикации, а также каждый пользователь теперь может сопроводить свою новость любым графическим материалом, который можно загрузить напрямую со своего компьютера. Более того, на обновленном портале можно делиться новостями не только с пользователями и читателями портала, но и с друзьями в социальных сетях. Достаточно кликнуть на соответствующую иконку внизу любой новости или публикации, и соответствующая ссылка появится на вашей странице той или иной социальной сети. Теперь о системе общения на портале. На обновленном ресурсе это не только форум и система мгновенных сообщений, которыми пользователи могут обмениваться друг с другом. Ресурс дополнил чат. Теперь все зарегистрированные пользователи портала могут общаться в реальном времени в общей разговорной комнате, в тематической комнате, которую может создать каждый, или же в привате, то есть в тет-а-тет. Насколько мне известно, это единственный чат на подобного рода ресурсе. И еще один подраздел портала – таблица солнечно-геомагнитных индексов. Он переехал из раздела «Информация» и теперь размещен в собственном собственном отдельном разделе, куда можно попасть по кнопке таблицы СГИ. И раздел не только переехал, к собственной таблице солнечно-геомагнитных индексов добавлены актуальные и регулярно обновляемые прогнозы солнечной и геофизической активности на 3 дня. Остались и работают все уникальные ресурсы портала, это журнал наблюдений, QSL-альбом и база данных по вещательным станциям. О QSL-альбоме стоит рассказать подробнее. Начнем с того, что у раздела появился редактор, но самое главное, что модернизируется его структура. В альбом введено деление по типу станции, вещательная, служебная или пиратская. К моменту выхода нашей программы в эфир в структуре должен появиться специальный раздел для подтверждения приему у КВ-ФМ радиостанций. Ну и в самом ближайшем будущем появится возможность описывать подтверждение, полученное за спутниковый прием. Все эти новшества введены по итогам голосования пользователей портала, проходившего уже почти год назад. Вот лишь очень коротко о новшествах на российском DX-портале. Напомню, что ресурс абсолютно некоммерческий, поддерживается энтузиастами из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Так что присоединяйтесь к этой дружной компании, регистрация и все сервисы абсолютно бесплатны. Адрес ресурсов сети – dxing.ru. Кстати, в последние два года портал был единственным местом во всемирной паутине, где размещался архив нашей программы «Клуб DX». Сейчас должен отметить, что на сайте «Голоса России» наконец-то появилась веб-страничка нашей программы, где можно найти и звуковой архив, и анонсы новых выпусков программы. Ну а в самом ближайшее время возобновится и публикация текстов. Я обещаю, что найду время для подготовки текстов к этим публикациям. Так что заходите на страничку нашей программы на сайте «Голоса России». Напомню, наш адрес – ruvr.ru. Наша очередная встреча в эфире на этом подошла к концу. Режиссер выпуска программы для радиолюбителей Алексей Кузнецов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.